Глава 5. Тимур. Приятное знакомство. На полной скорости вышел из кабинета Григория Петровича. Новость о том, что в конкурсе примут участие его протеже, вряд ли можно назвать приятной. Едва удержался от того, чтобы не хлопнуть дверью на прощание. Неудивительно, что в таком состоянии я даже не заметил невысокую худенькую девушку, которую чуть не сшиб с ног. Хорошо, хоть реакция не подвела. Успел схватить ее за руку и потянуть на себя. Она, словно воздушный шарик, который дернули за ниточку, врезалась в мою грудь. По привычке положил руку на ее бедро, но тут же одернул себя, мысленно обругав за распущенность. Девушка оказалась испуганной и растерянной. Она не успела понять, что происходит, как уже оказалась в моих объятиях. Я властно окинул ее взглядом, оценивая, что за добыча попалась в мои руки. Первым, что бросилось в глаза, была, конечно же, ее грудь, подтянутая и аппетитная. «Осторожней, чуть не сбил вас с ног». Вместо извинения бронил я, пялись на ее декольте. Сбили и тут же поймали. Почему-то на «вы» ответила девушка, благодарно прижавшись ко мне своими достопримечательностями. Возможно, она была стажеркой, ну или практиканткой. «Еще только первый день здесь, а уже такой конфуз», — улыбнулся я, решив продолжить знакомство. «Упускать возможности было не в моем стиле. В качестве извинений позвольте угостить вас кофе. Я здесь никого не знаю, самое время заводить новых друзей». «С удовольствием, но только после обеда», — недолго думая, согласилась девушка. «У меня как раз практика закончится». «Значит, все-таки практикантка». Удовлетворенно кивнул я, неохотно выпустив ее из своих объятий. О том, какие горячие сейчас студентки, я знал не понаслышке. Звали ее Алина. Невысокая, но фигуристая блондинка с романтичными локонами, которые хотелось растрепать в порыве страсти. После неудачи с Петровичем мне срочно нужно было чем-то отвлечься, а Алина, можно сказать, попалась под горячую руку. Кажется, придется разбить еще одно сердечко. В течение дня постоянно замечал на себе ее заинтересованный взгляд. Видимо, я и приглянулся. Чуть больше о девушке узнал возле кофемашины во время перерыва у какого-то замызганного очкарика, который чуть дар речи не потерял после того, как я с ним заговорил. Казалось, парень был готов назвать мне пин-код своей банковской карты, лишь бы я отстал от него. Да, возможно, путь к победе будет легче, чем я думал. Хотя по своей хищной натуре в какой-то степени даже надеялся встретить достойного противника. Все-таки победа в конкурсе означает борьбу. После обеда выбрал подходящий момент, когда Алина осталась одна, и подошел к ней. Она все еще копировала документы возле принтера. Казалось, ее короткая юбка-гармошка, едва достающая до колен, была создана для того, чтобы под ней шалили мужские руки. Глядя на ее стройные ноги, так и хотелось усадить ее на стол и раздвинуть их в стороны. Смотрел на Алину и невольно вспомнил свою первую школьную любовь. Это была одиннадцатиклассница по имени Света. Она ходила в такой же коротенькой юбочке, как у Алины, и в обтягивающем топе. О ней мечтали все парни в школе, в том числе и я. В 9 классе вымахал выше всех своих друзей и уже вовсю брился. Я рос красавчиком и за одно лето сильно возмужал. Без женского внимания не оставался никогда, но втайне всегда мечтал о ней, самой желанной девушке в школе. Даже сейчас помню, как ночью напролет с рукой в трусах представлял свой первый секс со Светой в главной роли. А мои сны — это просто что-то. После них приходилось бежать в душ. Жаль, не знала, что своей внешностью Света пользовалась так же, как я сейчас своим обаянием. Верил в ее нежный светлый образ, который придумал сам. И никакие слухи не могли меня разубедить в том, что с ней лучше не связываться. В конце концов, Света меня заметила. В тот день, когда она впервые заговорила со мной, я стал самым счастливым человеком на Земле. Кажется, она просто поздоровалась, но и этого для меня было достаточно. Самая крутая девчонка в школе первая поздоровалась с 9-классником. Постепенно, слово за слово, и спустя 2 месяца мы уже общались со Светой так, словно знаем друг друга с 1 класса. Мы ходили гулять, ездили в кино, целовались вечером у подъезда. А в день Святого Валентина мы наконец-то переспали. Я перестал быть девственником, и это был полнейший крышеснос. Не появлялся дома целую неделю, потому что не вылезал из Светиной постели. Затем в один прекрасный день она меня бросила. Просто сказала, что хотела быть моей первой, не больше. Я ей приглянулся только и всего. Был лакомным кусочком, мимо которого она не смогла пройти. Что ж, этот урок не прошел зря. После света на меня вожделенно пялилась добрая половина девушек в школе. Я стал знаменитостью. Если уж сама Света со мной встречалась, значит, я достоин внимания. К концу года Света окончила школу. Она полностью и навсегда ушла из моей жизни. А я, можно сказать, занял ее место. Наверное, с тех пор спортивный интерес и заменил мои чувства. Обжечься вновь не хотелось. Теперь я решал, кто будет со мной, а кто нет. Бросить себя больше не позволял никому.